Решимости я не почувствовал. Ко мне с подобными предложениями обращаются по 10 раз на дню. Даже предлагают за это большие деньги. Я избалован вниманием и давно устал от всего этого. Какая тут может быть растерянность? Но я зачем-то растерялся. Она не стала дожидаться ответа и схватила мой рот своими губами. Во рту сразу возник знакомый с детства привкус. Кислый, затхлый, с блеклыми нотками перебродившего алкоголя. Определенно этот вкус не показался мне чужим. «Прости, прости, я немножко не в себе». Она оторвалась от меня и вытерла свои обкусанные губы рукавом платья. «У тебя, случайно, нет жвачки?» «Терпеть не могу, жевать, предпочитаю нюхать. Хочешь дорожку?» «Ты чё? Правда кокс понюхать?» Она вывалила огромные глазища из орбит и уставилась на меня так, будто я и вправду был королем Иордании. И в этот волнующий момент, когда она понимающе захлопала бесконечными, как у берлинского трансвестита Зиги Хайсмелда, ресницами, подошел Гвидо и, как обычно, все испортил. «Большая страна знает Гвидо как моего продюсера, но я-то знаю его как отменного засранца, который только дай ему волю, обосрет все вокруг». Твой дом, твою кошку, твой гербарий, твои чувства, твою музыку, твою жизнь. Почему в таком случае я с ним работаю? Да потому что этот засранец — один из трех лучших профессионалов в стране. А я предпочитаю работать только с лучшими. Имея такие предпочтения, будь готов принимать этих деятелей с длинным шлейфом их самодурства, алчности, притворства, желание манипулировать всем, что движется. Главное, чтобы этот шлейф тащила за ними их свита, и ни в коем случае не позволяй превращать тебя в пажа. Те два других лучших продюсера страны, кстати, Гвидо еще мастер-класс по засранству, преподать могут. Голос Гвидо отдавал язвительностью. «Читал сегодняшнюю экспресс-газету?» «Ты же знаешь, я никогда не читаю газеты. Пишут, что ты со своей бандой после концерта в Саратове справлял нужду на их городском кладбище, прямо на памятнике. Что-то новенькое. Вандализма я за тобой раньше не замечал». Когда описали, что в Рязани я лишил девственности 17-летнюю школьницу, ты почему-то не высказывался насчет рискованного секса. Ты вообще не интересовался, насколько это совпадает с действительностью. Ведь количество концертов после этой публикации увеличилось. В других городах люди захотели, чтобы газеты написали, что я и у них отметился. «А сейчас меня это очень интересует. Не забывай, ты мой подопечный». «Это ты не забывай, что я не твоя собственность. Ты занимаешься моими делами, управляешь бизнесом и зарабатываешь на этом хорошие деньги. Не нужно требовать от меня отчета в мелочах». «Это не мелочь, Машер. Ты отлично играешь свою роль, но не перегибай палку». «Секс и вандализм не одно и то же. Не думаю, чтобы в других городах захотели, чтобы ты приехал и обоссал их кладбище. А когда они не хотят, это отражается на доходах, на твоих и на моих. А шел бы ты в жопу со своими доходами, если все еще веришь газетам». Лицо Гвидо покрылось оранжевого цвета пятнами. Я и сам не ожидал от себя такой наглости. Послать в жопу продюсера, с которым работаешь, каково? Что скажут о наших нравах потомки своим глупым детям? Между нами я уже пару раз посылал Гвидо, но всегда с глазу на глаз. На людях такое случилось впервые. Я уже порядком надрался, слегка вмазался коксом, но со странным чувством уязвимости и растерянности мог отдавать себе отчет, что я послал Гвидо. Это невероятно. только для того, чтобы порисоваться перед девчонкой. Перед этой заблеванной заморашкой в вульгарном красном платье, которое выскочило из туалета с такими мерцающими глазами. «Мистер Левой, что со мной происходит?» Лицо Гвидо играло пятнами, как цвета музыка, а я ждал его реакции. «Что он выкинет, старое пиранье? Отматерит меня в ответ, ударит, спляшет джигу на моем позвоночнике?» Гвидо удивил. Он справился с собой. «Ха-ха! Бисексуальные замашки? Хорошо, Машер. Мы вернемся к этому разговору, когда от твоих концертов начнут отказываться. Кстати, цена на них уже падает, ты в курсе. А пока я не хочу ссориться. У меня только есть к тебе одна просьба». Гвидо обхватил меня за плечи и увлек прочь от остальных. А когда нас никто не мог услышать, процедил сквозь зубы. «Это даже не просьба, гаденыш, это ультиматум. Ни при каких, слышишь, ни при каких обстоятельствах не трогай эту девочку. Ни взглядом, ни пальцем, ни тем более своим неразборчивым Ланселотом. Ты понял? Я на днях подписываю с ней контракт. И для нее будет очень, ты слышишь, очень плохо, если она хоть на секунду попадет под твое влияние». «Ты? С ней?» Я не поверил своим ушам. «Контракт?» Я оттолкнул Гвидо, как сковородку, о которую обжегся. «Пойми